Ты чего? Я отодвинул книгу. Сегодня в каче событие. Зотов озирался по сторонам, словно боялся, что его подслушают. Я мысленно перебрал расписание. Вечером, самоподготовка, потом проверка у старшины. Ничего особенного. Какое событие? Боевые слоны играют. Прошептал он, и глаза его заблестели, как у кота, учуявшего сметану. Я вздернул бровь. Кто? Спросил я непонимающе. Такое выражение я знал, но что оно означало конкретно в училище, не знал. Зотов замер, уставившись на меня с немым изумлением. Ты ничего о них не знаешь? Нет, честно признался я. Темно это, а? Протянул Степан и схватился за голову, затем резко придвинул стул и уселся напротив меня, наклонившись так близко, что мы чуть ли не лбами соприкасались. Ладно, слушай. Он оглянулся, убедился, что все по-прежнему занимаются своими делами, и начал рассказ, облизнув губы. Боевые слоны – это не просто летчики. Это он замялся, подбирая слова, это легенда. Группа выпускников – лучшие из лучших. Одни прошли войну, некоторые с самого 41-го. Некоторые выпустились сразу после окончания войны. Летали на яках, лагах, потом пересели на реактивные. Сбивали немцев, японцев, кто-то даже в Корее отметился. А теперь они здесь, в Каче, инструкторами работают. Это я понял, но в Каче много хороших инструкторов. Здесь все лучшие из лучших, сказал я, хотя уже понимал, что отличия все же имеются. Ты не понимаешь, Зотов поерзал на стуле и взъерошил волосы. Они не просто инструкторы. Они летают так, будто законы физики для них рекомендация, а не те самые законы. Вот, например, знаешь Амедхана Султана, дважды герой, ас с 30 личными победами, я кивнул. Это и в самом деле легендарная личность, о которой я читал еще в школе в прошлой жизни. Но, насколько я помню, он не преподавал в Качинском училище, а стал летчиком-испытателем в Жуковском после окончания войны. А еще он тоже участвовал в космической программе, отрабатывал искусственную невесомость вместе с Гагариным, Беляевым, Титовым и другими на специально оборудованном самолете. Кто ж его не знает, вслух произнес я, но он же не. Да, он не преподает у нас, но он выпускник Каче 40-го года. Степан торжествующе ткнул пальцем в стол, будто и не слыша меня, и говорят, до 53-го бывал здесь в качестве инструктора. Но это не главное. Легенда гласит, в феврале 45-го он на Ла-7 встретил над Адером пару мессершмиттов 262-х, реактивных, понимаешь, один зажег с дистанции, а второй, Зотов сделал драматическую паузу, зашел ему в хвост, и тогда Амедхан дал полный газ в пике. У мессера рули клинило, он не успел развернуться и врезался в лес, а наш вытянул за метр от земли. Я скептически хмыкнул. Такой маневр на поршневом самолете против реактивного – чистая удача. Из истории я не помнил, чтобы Амедхан вел подобные бои. Так что, вероятно, это и правда были уже курсантские байки, которые переросли в легенды. Удача, Зотов возмущенно засопел. А ты знаешь о дуэли Амедхана с немецким асом? Я попытался вспомнить, что я об этом читал или смотрел в прошлой жизни, но детали так и не пришли на ум. Ну, жестом поторопил я Зотова. Вот ты думаешь, я тебе сказки здесь рассказываю? Да, ладно, вот факт. В марте 44-го, под Крымом, наш султан устроил такое шоу, что фашисты до сих пор вздрагивают. Сзади что-то грохнуло, и Зотов оглянулся на звук. Я тоже посмотрел. Оказалось, один из курсантов с размаху сел на табуретку, но не рассчитал траекторию и плюхнулся на пол вместе с табуреткой. Зотов отвернулся и еще тише продолжил. Значит, дело было так. Март 1944-го. Крым. Наш полк только перебазировался под Севаш, оперативная пауза. Немцы копят силы. И вдруг над нашим аэродромом слышится рев мотора сверху. Смотрит вся эскадрилья. Мессер пикирует на взлетную полосу, сбрасывает какой-то предмет и удирает. Все в шоке, как он просочился-то, что скинул. Оказалось, это был вымпел с запиской, а там наглость чистой воды написана. Пусть ваш лучший пилот поднимется на 3000 метров, гарантирую честный бой. Я усмехнулся, вспомнив эту 15-минутную дуэль. Читал о ней на одном из сайтов когда-то. Согласились? Спросил я, чтобы поддержать диалог. Не говорит же Зотову, что я читал об этом на сайте в будущем. Амедхан сам попросился. Зотов стукнул кулаком по столу. Как потом писали, он сказал что-то вроде, что мне их графы и бароны. Я сам и хан, и султан. А потом взлетел на своей аэрокабрину на, той самой, что наши летчики дорабатывали. Я кивнул. Степан продолжил, вдохновенно размахивая руками, будто сам управлял самолетом. Они крутили эту карусель 15 минут, вязались в клубки, пикировали до самой земли, выходили из штопора в последний момент. Кобра против мессера, два аса, и ни одной очереди, ни одной, только виражи, перевороты, горки. Испытывали друг друга на прочность. Кто первый дрогнет, кто первым нажмет на гашетку и, значит, признает, что не может выиграть чистой школой. Зотов замолчал, переводя дух, а после продолжил. Как говорят, сотни глаз в земле следили с замиранием сердца, настолько напряженным был бой. И вот, наконец, Амедхан поймал его, не знаю деталей, говорят, спровоцировал на резкий разворот на малой скорости, а потом, бах, короткая, точная очередь, и все. Мессер задымил, клюнул носом, а фриц выпрыгнул с парашютом. Зотов скрестил руки на груди, удовлетворенно выдохнув. Приземлился он аккурат к нашим и первое, о чем попросил, это... «Покажите мне русского аса. Имя того летчика я не знаю, но известно, что у него за плечами 50 наших сбитыми. 50. И он проиграл эту дуэль и признал превосходство нашего летчика. Вот это, Громов, класс. Вот это, школа боевых слонов. Они все такие, не просто летчики, художники неба. Те, кто понимает, что истинное мастерство – это когда ты побеждаешь не просто пушкой, а головой и характером. В честь таких побед и их традиций, вот эти самые посиделки. Это не просто карты, Громов. Это клуб. Клуб тех, для кого небо, не работа, а стихия. Я медленно кивнул. Зотов практически пересказал мои же собственные слова, которые я говорил новичкам в прошлой жизни. Потому что сам жил полетами и считал, что те, кто большую часть жизни проводит в небе, должны и уйти в небе. Собственно, у меня получилось именно так. Ладно, допустим, я откинулся на стуле. Во что играют? Преферанс. Преферанс, я улыбнулся. Серьезно, не смейся, Степан нахмурился. Это не просто карты. И попасть туда тоже непросто. Пускают только своих. Или он сделал драматическую паузу. Тех, кто им интересен. Собственно, не удивил. Я уже и сам догадался, к чему он клонит. Но все равно решил уточнить. И ты хочешь, чтобы я... Да, я хочу, чтобы ты помог мне туда попасть. С чего ты решил, что я туда смогу попасть? Зотов чуть не вскочил со стула. Ты же у нас звезда, Громов. О тебе писали в газетах. Тебя зачислили в училище посреди учебного года. Они про тебя наверняка слышали. Это еще не повод. Я устало потер переносицу. Но шанс, настаивал Зотов. Представь, ты играешь с ними, они тебя узнают. Может, даже летать позовут. Я задумался. С одной стороны, бред, с другой, это была возможность увидеть легенд училища, настоящих асов, о которых ходили такие невероятные истории. Но также я не любил неожиданностей, особенно когда это касалось людей. Но любопытство все же взяло верх. Ладно, убедил, проговорил я, вставая, веди. Зотов аж подпрыгнул от восторга. Вот это по-нашему. Он хлопнул меня по плечу. Ты не пожалеешь. Честное слово, я закрыл учебник и сунул его в тумбочку. Что ж, похоже, сегодняшняя самоподготовка откладывается. И, кажется, меня ждет нечто куда более интересное, чем аэродинамика. Кстати, а ты чего шепчешь? Спросил я, когда мы вышли из казармы. А это, ну так налетят же. Знаешь, какие толпы под дверьми обычно. А сейчас мало кто знаешь, что игра именно сегодня. Пока что мало кто знает, уточнил Степа. Я сам узнал, считай, случайно. К замполиту приходил по вопросам комсомола, а он как раз с одним из них обсуждал игру. Понял, сказал я, и мы продолжили наш путь. По пути к комнате, где проходила игра, Зотов наставлял меня. Когда мы подойдем, нужно правильно постучаться. Существует строго установленный порядок. Это какой? Нужно сначала постучаться. Потом громко представиться. Затем нужно поскрести пальцами по двери и только после этого, получив разрешение, открыть дверь и войти в комнату. Я хохотнул, представив себе эту картину. Вот, что ты смеешься, Громов. Я абсолютно серьезно. Мне об этом молодые лейтенанты-инструкторы рассказывали. Их бывшие воспитанники. Кстати, вот они точно в курсе события и непременно будут там. В этом я уверен. Дверь в конце длинного коридора второго этажа учебного корпуса была неприметной, впрочем, как и все остальные, за одним исключением. Возле нее уже толпилось человек 5, в основном молодые лейтенанты-инструкторы, но были там и парочка курсантов со старших курсов. Они тихо перешептывались, явно ожидая своей очереди на обряд. Зотов толкнул меня локтем. «Видишь, вон, лейтенант Сорокин и лейтенант Калинин. Говорил же, их воспитанники теперь сами инструкторы, и они точно знают заведенный порядок. Мы встали в конец небольшой очереди. Перед нами как раз стоял лейтенант Сорокин, которого я знал по летной практике. Он подошел к двери, выпрямился и коротко постучал три раза. Тук-тук-тук, за дверью, тишина. Сорокин сделал шаг назад, подтянулся и громко, отчетливо произнес: «Лейтенант Сорокин». Затем он наклонился к двери и поскреб ногтями по дереву несколько раз. Звук был странный, скрипучий. Через пару секунд из-за двери раздался низкий, немного хрипловатый голос: «Можно». Лейтенант Сорокин открыл дверь и скрылся внутри. Следом такую же процедуру проделал лейтенант Калинин. Стук, представление, скрежет ногтями и короткое: «Можно». Наконец подошла моя очередь. Зотов посмотрел на меня с таким напряженным ожиданием, будто от этого зависела его жизнь. Я подошел к двери. Она была старой, краска местами облупилась. Я постучал костяшками пальцев. Тук-тук-тук. Выпрямившись, я громко и четко произнес: «Курсант Громов». Затем, внутренне посмеиваясь от абсурдности действа, я провел кончиками пальцев по шершавой поверхности двери, издав тот самый скрипучий звук. Тишина. Длинная, звенящая. Секунды тянулись. Я уже приготовился развернуться и уйти, но вдруг тот же низкий голос отозвался: «Можно». Я толкнул дверь и вошел, прикрыв за собой дверь. Зотов без промедлений встал на мое место у двери, и я услышал, как он постучал, а после выпалил: «Курсант Зотов». И далее послышался тот самый звук. Мне показалось, что Зотов поскреб дверь с явным усердием. Тишина внутри комнаты снова затянулась. Я стоял у входа, осматриваясь. Взгляд хозяина голоса, сидевшего в полоборота к двери за одним из столов, скользнул по мне, оценивающе и быстро. Это был майор с седыми висками, лицо обветренное, с глубокими морщинами у глаз. «С тобой», — он кивнул на дверь, где Зотов замер в ожидании. Я встретил его взгляд и спокойно ответил: «Со мной». Майор чуть кивнул, не меняя выражения лица, и бросил в сторону двери: «Проходи». Дверь открылась, и Зотов, сияя, буквально впорхнул внутрь, стараясь держаться поближе ко мне. Комната, где собрались скоротать вечерок инструктора, оказалась просторным, но аскетичным помещением, переделанным на время из учебного класса в комнату досуга. Высокие окна были затемнены плотными синими шторами. Стены были выкрашены в привычный мутно-зеленый цвет. На одной из них висела большая карта воздушных трасс СССР. Но сейчас в глаза бросалось центральное пространство. Несколько тяжелых деревянных парт и ученических столов были сдвинуты вместе, образовав большой прямоугольный игровой стол. На нем уже лежали колоды карт, несколько пепельниц, переполненных окурками, стояли граненые стаканы с темным чаем и пара бутылок с водой. Вокруг стола и по периметру комнаты стояли или сидели на стульях, табуретках и подоконниках человек 15. Преобладали инструкторы в званиях от лейтенанта до майора, но было и несколько гражданских в клетчатых рубашках, вероятно, техники или преподаватели спецдисциплин. Шум стоял приглушенный. Смешки, перешептывания, звон стаканов, шуршание карт, постукивание костяшек домино на соседнем столике. Но мое внимание, как и предсказывал Зотов, сразу привлекла группа из 7 человек, сидевших вместе за дальним краем большого стола. Они действительно были чем-то неуловимо похожи. Возраст у всех был примерно один и тот же, от 40 до 50. Но не это их объединяло. Они были выкованы из одного металла, и это хорошо читалось по взглядам, движениям, манере держаться и говорить. Особенно выделялись они глазами. Взгляд у каждого был цепкий, острый, наметанный, как у хищных птиц. Он скользил по новичкам, по картам, по партнерам, быстро, оценивающе, ничего не упуская. Движения их были экономны, лишены суеты. Сидели они не развалившись, а собрано, как перед вылетом. Даже смеялись тише других, сдержанным, хрипловатым смехом. А молодые лейтенанты, сидевшие рядом, вели себя сдержаннее и ловили каждое их слово. Майор, который нас впустил, обвел взглядом комнату, задержав его на мне и Зотове. «Ну что, все?» — спросил он у нас. «Больше никого нет?» Зотов, стоявший чуть позади меня, вытянулся и бойко ответил за нас двоих: «Нет, товарищ майор, больше никого». Майор кивнул. Его взгляд еще раз скользнул по нам, особенно по мне, с едва уловимым любопытством. «Ясно. Ну тогда продолжим. «Устраивайтесь, где место найдется», — он махнул рукой в пространство. «Тихонов, сдавай». Все оживились. Те, кто стоял, стали рассаживаться на свободные стулья у стен или подоконников. Мы с Зотовым пристроились на табуретках в углу, откуда был хороший обзор на главный стол, особенно на ту его часть, где сидели слоны. Преферанс. Игра эта сложная, интеллектуальная, с расчетом, блефом и психологией. Как раз для таких людей. 6 пик, уверенно заявил один из слонов, подполковник с седым ежиком волосы умными, чуть прищуренными глазами. Он аккуратно положил свои карты рубашкой вверх перед соседом, тому предстояло сдавать следующую пулю. «Пас», — буркнул майор, впустивший нас, разглядывая свои карты с видом знатока. 7 червей, повысил ставку капитан с ожогом, сидевший напротив подполковника. Его пальцы ловко перебирали карты. 8 бубен, парировал еще один слон, майор с волевым подбородком. «Пас», — усмехнулся 4-й, полковник в аккуратном гражданском пиджаке, но с безупречной выправкой, рук, практики. Он отложил карты. Такие должности и звания для легендарных асов-инструкторов в училище уровня Качи были абсолютно реальны. Сдающий лейтенант, бывший воспитанник, ловко раздал карты по кругу. На столе пошел торг. 8 бубен, повторил майор с волевым подбородком, подтверждая свою заявку. 9 треф, немедленно заявил капитан с ожогом. «Пас», махнул рукой подполковник начальник цикла. 10 червей, вступил в торг седой майор с орденом Красной Звезды, до этого молчавший. «Мизер», неожиданно заявил майор, впустивший нас. Он отложил карты особым образом, обозначая игру без козырей и обязательства не взять ни одной взятки. Взгляды остальных сразу стали пристальнее, оценивающими. Я знал, что объявлять мизер после торгов было разрешено, если игрок не участвовал в повышении. «Подсаживаю, в светлую», тут же отозвался капитан с ожогом, его глаза хищно блеснули. Он брал обязательство не дать мизернику выполнить контракт. «В светлую» означало, что он будет играть открыто. «Пас», подполковник снова пасовал, наблюдая. «И я пас», сказал майор с волевым подбородком. «Будем ловить», кивнул седой майор-инспектор, присоединяясь к подсадке. Игра пошла на мизер. Все внимание сосредоточилось на майоре-мизернике и капитане, который его подсаживал. Ходы делались быстро, четко, карты хлопали по столу с характерным стуком. Взятку забирал тот, чья карта оказывалась старше. «Трефа», положил майор на мизере, открывая первую взятку. «Бита», спокойно положил десятку треф капитан подсадкой, потянул карты к себе. «Ваша, товарищ майор», явное указание на взятие взятки. «Пика», следующий ход майора. «Бита», снова отозвался капитан, кладя валета пикой, забирая взятку. По лицам зрителей было видно, мизерник попал в сложную ситуацию. Майор нахмурился, раздумывая над следующим ходом. Капитан сидел непроницаемо, но в уголках его губ играла едва заметная усмешка. «Червовый туз», вдруг положил майор. Это был рискованный ход. Капитан с ожогом на секунду замер. Его брови поползли вверх. Он перевел взгляд со своих карт на туза, потом на невозмутимое лицо майора. Пальцем постучал по столу. «Бита», он нехотя положил короля червей и забрал взятку. «Хитро, Саныч, хитро». Некоторые зрители заулыбались. Майор на мизере, казалось, выкручивался. Он продолжил ходить с масти, которую капитан не мог бить старшими картами. Капитан начал нервно теребить мундштук потухшей папиросы. «Последние ходы и бубновый валет», закончил майор. Капитан развел руками, показывая, что бить нечем, и сбросил мелкую карту. «Брал, Саныч, брал. Молодец, выехал. 6 взяток у тебя, 6, кивнул майор, спокойно собирая последнюю взятку и показывая свои оставшиеся карты, все мелкие. Демонстрация карт после мизера тоже была обычной практикой. «Записано. Записывай, записывай», буркнул капитан, чиркая спичкой о коробок. «В следующий раз задам перцу, не уйдешь». Игра продолжилась. Разговоры стали громче, смех свободнее. Но я заметил, что подполковник с седым ежиком и умными глазами несколько раз внимательно изучающе посмотрел в мою сторону. Он что-то тихо сказал на ухо седому майору с орденом Красной Звезды. Тот тоже повернул голову, и его острый взгляд на мгновение задержался на мне, затем он кивнул подполковнику, что-то вроде понял. Зотов, сидевший рядом, тоже заметил этот взгляд и толкнул меня локтем. Игра шла своим чередом, но для меня стало ясно, просто так отсюда мы не уйдем. Боевые слоны меня заметили. Интересно, к чему это приведет? Глава 21. Гул разговоров в комнате внезапно оборвался от тихого стука по столу. Я повернул голову на звук и увидел, как взгляд подполковника с седым ежиком волос, того самого, что шептался майором, остановился на нас с Зотовым. Ледяные, пронзительные глаза изучающе скользнули по мне. Он негромко кашлянул, привлекая внимание остальных слонов. «Товарищи», — голос его был спокоен и тих, — «а давно ли мы с молодежью за одним столом сидели, не на летном разборе, а вот так по-человечески?» «Давненько было», — хмыкнул один из инструкторов. «Ну так, может, исправим это дело», — предложил подполковник и оглядел сидящих за столом. Капитан с ожогом оторвался от карт, усмехнулся, обнажив крепкие зубы. «А что, Павел Иванович, идея здравая, засиделись мы в своем кругу. Молодая поросль подрастает, глядишь, чему научим, чего подскажем, или они нам». Он хитро подмигнул в нашу сторону, а во взгляде у него промелькнул азарт. Полковник в гражданском, поправляя очки, кивнул одобрительно. «Поддерживаю. Теория теорией, но и живой опыт общения ценен. Да и посмотреть, на что нынешние курсанты способны за пределами учебных классов и тренажеров, любопытно». Его внимательный, аналитический взгляд прошелся по нам, будто оценивая боеготовность. «Что скажете, орлы, готовы попробовать силы против стариков?» Вопрос повис в воздухе. Слоны вроде как обращались ко всей молодежи в комнате, но все понимали, что адресован он был в первую очередь нам с Зотовым и двум старшекурсникам, сидевшим у стены. Один из них, невысокий брюнет, неуверенно крякнул, смущенно теребя воротник гимнастерки. Зотов же аж подпрыгнул на табуретке, едва не свалившись, и устремил на меня горящий, вопросительный взгляд. Я коротко кивнул, поняв, о чем он хочет спросить. Получив мое молчаливое согласие, Зотов просиял и, повернувшись к слонам, вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Товарищ подполковник, курсанты Зотов и Громов к игре готовы», — отчеканил он, вскакивая и вытягиваясь по стойке смирно. Подполковник махнул рукой, слегка улыбнувшись. «Расслабься, орел, здесь не строевая, садись-ка сюда, и вас, товарищи курсанты», — он кивнул брюнету и его другу, — «прошу к столу. Василий Петрович, Николай Семенович, уступите места гостям, будьте любезны». Двое слонов, майор, впустивший нас, и седой с орденом, с готовностью встали, уступая места за столом нам и старшекурсникам. Их места заняли Зотов и я, а двое старшекурсников вызвались сдавать. Стол теперь выглядел иначе. С одной стороны опыт, воплощенный в лице подполковника Павла Ивановича и капитана с ожогом, представившегося просто «зовите Максимыч», с другой «молодости неофитский пыл». Я, Зотов, брюнет, назвавшийся Григорием и долговязый курсант по фамилии Петренко. Между нами лежала пропасть лет, боевых вылетов, принятых решений и пережитых перегрузок, за исключением, пожалуй, меня, потому что я в своей прошлой жизни был постарше и подполковника, и капитана. Первым сдавал курсант Петренко. Его длинные пальцы нервно перетасовали колоду, раздавая карты. Карты легли передо мной аккуратным веером. Я быстро их оценил. Крепкая рука, пиковый туз, король и дама червей, бубновый король, десятка треф. Возможности для хорошей игры есть, но расслабляться нельзя ни на секунду. Эти зубры чувствуют игру как никто другой, это я уже успел подметить, наблюдая за их предыдущими партиями. Они читали карты по микродвижениям рук, по едва заметным паузам, по взглядам. Один неверный ход, одна неуверенная заявка, и сомнут без сожаления. Торговля началась строго по правилам. 6 треф, осторожно начал Зотов, сидевший справа от Петренко. 7 бубен, увереннее парировал Григорий, явно довольный своей картой. 7 червей, спокойно заявил я. 8 треф, тут же поднял ставку Максимыч. Его взгляд был сосредоточен, палец постукивал по стопке карт. «Пас», сказал Григорий, поникнув. «Пас», не раздумывая, бросил Зотов, поняв, что выше не прыгнет. «Пас», вздохнул я. «Мои черви были сильны, но рисковать против его явной уверенности в трефах не стоило». Капитан торговал агрессивно, давил, будто проверял на прочность. «Значит, 8 треф мои», — удовлетворенно заключил Максимыч и взял прикуп. Он быстро взглянул на 2 добавленные карты, без видимых эмоций снес 2 ненужные и объявил: «Вестуете». Павел Иванович, сидевший справа от капитана, мудро покачал головой. «Пасую, Максим, видно, ты сегодня с удачей в сговоре». «Вист», — сказал я решительно, оценив свои карты. Моя рука позволяла подсадить. Розыгрыш начался. Зотов ходил с трефового валета. Я покрыл трефовой дамой. К Капитан взял взятку королем Треф. Ход перешел к нему. Он вел жестко, используя силу своего козыря. Я внимательно следил за сносами, за картами, которые шли в отбой, анализируя расклад. Зотов старательно отбивался, Григорий помогал как мог. Подполковник наблюдал с невозмутимым видом знатока. Игра шла своим чередом, но напряжение за столом было иным, более личным, чем раньше. Слоны не просто играли, они изучали нас. «Ну что, Громов?» – неожиданно спросил Павел Иванович, пока капитан обдумывал ход. «Как осваиваешься? Перевод-то твой неординарный. В середине года. Нелегко, поди, вклиниться в отлаженный механизм?» Его вопрос прозвучал без подвоха, скорее с отцовской заинтересованностью. Я отложил карты, встретив его взгляд. «Все успеваю, товарищ подполковник. Догоняю программу. Стараюсь», — ответил я ровно, без лишних подробностей, но и без излишней подобострастности. «Успеваешь?» — вклинился Максимыч, делая ход бубновым тузом. «Теория, практика, строевая. Всех дел не переделать. Успеваю, товарищ капитан», — кивнул я, просчитывая ответный ход. «Распорядок дня помогает. Главное — самодисциплина и знание того, что большую часть этого всего я уже проходил», — добавил я мысленно. «Самодисциплина», — протянул подполковник, одобрительно кивнув. «Слово-то какое правильное. Редко нынче от молодежи услышишь. Он сделал пас в масть. А как майор Крутов? Живой, здоровый?» Вопрос застал меня слегка врасплох. Я вспомнил строгого, но справедливого начальника аэроклуба. «Товарищ майор Крутов в порядке. Руководит, как обычно, требовательный, но справедливый», — ответил дипломатично, снова не вдаваясь в детали. «Но мне стало любопытно, где и когда они пересекались. Наверняка не в училище». «Требовательный», — усмехнулся Максимыч, забирая взятку. «Это он теперь такой, а в 43-м под Орлом». Он махнул рукой, не закончив. «За науку он заплатил высокую цену». «Ладно, не о том сейчас. Ход твой, Громов». Игра продолжилась. Капитан набирал взятки, но я видел, что его запас козырей тает. Моя позиция укреплялась. Зотов, поняв, что основной удар принимаю я, старался помогать по мелочи. А тот случай, 7 ноября, снова завел разговор подполковник, его голос был тихим, но все за столом услышали. Даже Максимыч приостановился. «Посадка. Говорят, хладнокровие железное проявил. Как оно было-то? Небось, инструктор нахваливал, все взгляды устремились на меня. Старшекурсники замерли, Зотов рядом напрягся. Я же сделал вид, что сосредоточен на картах. Затем поднял глаза и медленно обвел всех взглядом, вспоминая детали официальной версии. Ситуация опасная была, товарищ подполковник, но нередкая и на этот случай давно существуют инструкции. Начал я спокойно, выкладывая карту. Отказал двигатель. Последовал инструкциям, доложил по связи. Развернуться было нельзя, поэтому летел только вперед, на поле. Посадка жестковатая вышла, но никто не пострадал, машину сохранил. Я закончил, слегка пожав плечами, как бы говоря, дело житейское. Павел Иванович внимательно смотрел на меня, его умные глаза будто пытались прочесть что-то между строк. Максимыч хмыкнул. «Рассказ твой, Громов, звучит буднично, будто каждый день аварийную посадку совершаешь. А по мне, не каждый курсант на первом году такое вывезет. Молодец, что не растерялся». Он положил карту, забирая очередную взятку, но я уже понял, что его запас козырей иссяк. 6 у меня. Твоя игра, Громов. Финал партии приближался. Теперь инициатива была на моей стороне. Я вел расчетливо, используя сильные черви и пикового туза. Зотов, почувствовав перелом, оживился и начал грамотно поддерживать. Капитан и подполковник отбивались мастерски, выжимая максимум из каждой карты, каждый их ход был уроком тактики и предвидения. Настоящие асы, с уважением отметил я про себя, даже в картах виден почерк. Бубновый король, объявил я свой ход. Максимыч сбросил мелкую пику, масти не было, моя, я забрал взятку. Пиковый туз. Подполковник сбросил бубновую десятку. Капитан, стиснув зубы, бросил пикового валета. Я накрыл тузом. Бита. Последняя взятка была моей. Я разложил оставшиеся карты. 8 взяток, контракт выполнен. Забрал все необходимые взятки благодаря сильным червам и пиковому тузу. Тишина повисла на секунду. Потом Максимыч громко хлопнул ладонью по столу, но не от злости, а от веселого азарта. «Ай да Громов, ай да сукин сын, вывез». Он засмеялся хрипловато. «Признаю, Орел, чисто сыграл. не ожидал от тебя такой выдержки. И карты ты вел, как заправский игрок, а не желторотик». Павел Иванович улыбнулся, и в его глазах светилось неподдельное одобрение, смешанное с интересом. «И вправду, чисто, расчетливо, без лишнего риска, но и без трусости». Он посмотрел на капитана. «Ну что, Максим, признаем поражение. Молодежь нас сегодня обыграла, по всем правилам воинского искусства. Признаю», — бодро отозвался Максимыч, протягивая мне через стол сильную, жилистую руку. «Руку жму, Громов. Ты сегодня летал за этим столом не хуже, чем в небе, поди, заслужил». Его рукопожатие было крепким, как тиски, но и я не спасовал, ответил тем же. Зотов сиял рядом, как новогодняя елка, явно гордый за меня, и за то, что оказался частью всего этого. Григорий и Петренко теперь смотрели на меня по-новому, с уважением, что ли, и толикой восхищения. Даже вставшие слоны наблюдали с одобрительными полуулыбками. Я же думал о другом, пока пожимал руку капитану и ловил оценивающие взгляды. Местные легенды теперь наверняка заметили меня, и теперь мне очень интересно, к чему это приведет дальше. Ведь я четко ощущал, что игра была лишь первым шагом. Настоящий разговор, судя по всему, был еще впереди. Преферанс поставили на паузу, и напряжение за столом растворилось, как дым от папирос. Карты были собраны в колоду, опустевшие стаканы наполнились свежезаваренным крепким чаем из огромного эмалированного чайника, стоявшего на подоконнике. В воздухе заклубился едкий, но уже привычный дымок папирос. Боевые слоны расслабились, откинувшись на спинки стульев. В их позах, в спокойных жестах, в теплом свете настольных ламп под абажурами из зеленого стекла чувствовалась та особая атмосфера доверия и братства, которая рождается только в кругу людей, прошедших через пекло. Так вот, голос капитана, хрипловатый и полный жизни, разносился по всей комнате, пока он разминал в пальцах папиросу. «Стою я, значит, на краю летного поля под Сталинградом, осень 42-го. Холодина собачья, ветер с Волги до костей пробирает, а нам пригнали новые илы, горбатые, знаешь, штурмовики. Красота! Только вот беда, капониры не готовы, маскировки никакой. Немецкий рама, этот разведчик проклятый, как шмель, кружит. Видим, засек нас, ждем налета». Он сделал затяжку, выпустил струйку дыма, и в его глазах мелькнули искорки давнего азарта. Командир орет: «Рассредоточить! Куда угодно, лишь бы укрыть». «А куда?» — спрашивается. «Голая степь. Вижу, не то сарай, не то амбар торчит вдалеке, соломой крытый. Думаю, повезло. Только как туда доберусь? Поле перепахано воронками от бомб, как огород». Рискнул, полетел низко, над самой землей, ободрав брюхо самолета об бугры. Зарулил внутрь, крылья чуть не ободрал, там же всего на 3 метра шире, чем нужно. Максимыч ухмыльнулся, вспомнив развязку истории. Затаился, сижу и вслушиваюсь. Снаружи гул юнкерсов все ближе, бомбы рвутся где-то на поле, а потом, тишина. Вылез я из кабины, оглядываюсь, а из угла сарая на меня корова смотрит, глаза круглые, испуганные, и мычит возмущенно так и укоризненно, мол, ты кто такой и чего приперся, самой места мало. Капитан рассмеялся, его поддержали и остальные, вот так и пережил налет. Корова, считай, спасла. Командир потом наградил ее мешком сена. Правда, Павел, подполковник Павел Иванович усмехнулся, почесывая щеку, правда, и корова-то потом полк молоком снабжала. Ценный боец. Он помолчал, глядя на окурки в пепельнице. Раз мы заговорили о животных, а помнишь, Максим, как ты на яке под Ленинградом мессера на вираже заставил в сопернике себе стадо коров выбрать? А как же, оживился Максимыч, у меня с машиной проблемы, двигатель еле тянет, а фриц, молодой, наглый, крутит вокруг меня карусель, жмет, я вижу, не вытяну на мощности. Мой як против мессера на вертикалях слабоват, и давай его водить не по кругу, а восьмеркой, да пониже, над самым лесом. Он, за мной, раз, другой, а на третий виток я его вывел прямиком на деревенское стадо, на выпас. Фриц, видно, опешил, рванул ручку на себя, а я уже в засаде сверху, с солнца, дал короткую очередь, и все, мессер полетел вниз, крыло сломал, а я рядом сел, думал, скотину всю напугал, молоко пропадет. Смотрю, а коровам хоть бы что, стоят, жуют, даже головы не повернули. Зато бабы руками всплеснули, закричали, кто-то крестится. Истории лились одна за другой, про то, как Лак-3, прозванном после войны лакированным гробом, умудрились посадить на замерзшее озеро без шасси, используя фюзеляж как салазки. Про то, как ночью, без приборов, вели группу по едва видным огонькам паровоза. Про курьезные случаи с молодыми ведомыми, которые в первом бою путали право-лево. Каждая байка была не просто смешным случаем, а уроком выживания, смекалки, летного братства. Я слушал, не вмешиваясь в разговор, пил горячий, обжигающий губы чай. В этих рассказах, в интонациях, в том, как они смотрели друг на друга, не было и тени фальши. Была лишь суровая правда воина и глубокая, искренняя любовь к небу, к своим машинам, к товарищам. И было кое-что еще, что заставило меня еще больше зауважать этих людей. Помимо военных историй, они говорили и о курсантах, не свысока, не как о досадной обузе, а с теплотой, с надеждой, с пониманием колоссальной ответственности. Вот этот паренек, кивнул седой майор в сторону лейтенанта Сорокина, который скромно сидел у стены, первый вылет на спарке с ним делал, трясется, как осиновый лист. Говорю, не бойся, я же с тобой, ты думай, что ты уже летчик, а я тут так, на всякий случай, и знаешь, пошло. Сейчас он один из лучших инструкторов, говорил он с отеческой гордостью, аж спину стал держать ровнее. Абсолютно верно, тихо, но весомо произнес полковник в гражданском. Он не курил, аккуратно размешивал ложечкой чай в стакане. Мы, товарищи, не просто учим их кнопки нажимать и ручку отклонять. Мы готовим себе смену. Мы, последние магикане поршневой эры, а им осваивать сверхзвук, космос и кто знает, что еще. Наша задача – передать не только навыки, но и любовь к крыльям, чувство машины, ответственность за нее и за тех, кто с тобой в экипаже или на земле. Он говорил так, что я отчетливо видел, не юлит. Он и правда был убежден, что это они, инструктора, предназначены для курсантов, а не наоборот. И я был с ним полностью согласен. Это должен осознать и понять каждый хороший педагог. Но с ним никто и не спорил, лишь согласно кивали. Простая, но глубокая истина, выстраданная войной и годами службы. Инструктор – не надсмотрщик, а наставник, старший товарищ, который ведет за руку в сложный мир неба, чтобы потом отпустить в самостоятельный полет. И видеть в курсанте не объект обучения, а будущего коллегу, возможно, лучшего, чем ты сам. Эта мысль, озвученная так просто и ясно, резонировала во мне. В моей прошлой жизни я и сам был таким инструктором. Поэтому каждое слово отдавалось во мне. После слов полковника наступила тишина, которую нарушил капитан. Он хитро прищурился, глядя на Павла Ивановича, говоря о чувстве машины и ответственности. «Павел, помнишь наш спор прошлой осенью, кто точнее посадит спарку на блин?» Блином в училище называли круглую бетонную метку в центре посадочной полосы, попадание в которую считалось высшим пилотажем инструктора. Павел Иванович напрягся, но в его глазах постепенно разгорался лихой огонек. «Помню». Так и не выяснили тогда. Так вот, капитан забарабанил пальцами по столу. Предлагаю завтра, перед утренними вылетами с курсантами, раз и навсегда выяснить этот момент. Он оглядел стол. Свидетели есть, отговорок не будет. Подполковник широко улыбнулся и подался вперед, в его глазах заиграли хищные огоньки. Идет, Максим, готов напомнить тебе, кто здесь главный из точных посадок. Но, он сделал паузу, и его взгляд, острый и оценивающий, скользнул по лицам курсантов за столом. Но чтобы не нарушать учебный порядок, посадку совершим после упражнений с курсантами. Капитан прищурился и он медленно кивнул, обдумывая предложение. Потом его лицо расплылось в широкой, чуть хитрой улыбке. Он повернулся ко мне, ткнув в мою сторону пальцем. «Ну что, Громов, готов завтра пари выиграть вместе со мной? Задняя кабина спарки, твоя. Нам и так лететь завтра вместе предстояло. Теперь двойное удовольствие будет, а там глядишь, и сам покажешь, на что способен, раз уж тебе доверили машину на показательных выступлениях 7 ноября». Он подмигнул, не струсишь ежели чего, и вот снова все взгляды были прикованы ко мне. Я отставил стакан с чаем, встретил взгляд капитана и уверенно проговорил, не струшу, товарищ капитан, всегда готов. Я чуть усмехнулся, как пионер. Капитан хохотнул и снова протянул мне руку через стол. «Вот это по-нашему. Договорились, Орел. Завтра, на рассвете выезд. Не проспи». В комнате снова заговорили, зашумели. Спор слонов стал центром всеобщего оживления. Но я уже не вслушивался в детали разговора. Я встал и подошел к окну, всмотрелся в законную мартовскую тьму, где где-то там, на летном поле, мне предстояло завтра доказать этим легендам, что я не просто везучий парень с удачной посадкой в прошлом, что я свой, что небо – это не просто работа или временное увлечение, это часть меня, мой внутренний огонь, то, чем я горю. Глава 22. Сон показался мне одним мгновением. Едва я лег и закрыл глаза, как уже нужно было просыпаться. Встал, отбросил одеяло, натянул поверх кальсон синий хлопчатобумажный комбинезон летной формы, все движения отработаны до автоматизма, в полутьме, под аккомпанемент сопения и шарканья десятков таких же курсантов, быстро, без суеты. В прошлой жизни я привык к этому моменту, и здесь я воспринимал ранний подъем как необходимый ритуал, ступеньку к небу. Через 15 минут мы уже стояли в строю на плацу, под пронизывающим мартовским ветром Волгограда. Раннее утро, серое, промозглое. Фонари еще горели, отбрасывая длинные тени. Командир роты, Старлей с кислой миной на лице, пробежал по строю взглядом, пробурчал что-то про дисциплину и бодрость духа. Затем отдал команду: на завтрак, шагом, марш. В столовой все прошло обыденно, без изменений. Гул голосов, запахом каши, стук ложек о тарелки. Быстро, почти не разговаривая, мы поглощали утренний пайк. Чай, горячий, сладкий, почти кипяток, гнал остатки сна. Зато Зотов, сидевший напротив, все еще сиял после вчерашних событий. «Серега, ну как ты?» – спросил он, проглотив кашу почти не жуя. «Ты ж сегодня с Максимычем летишь, на спарке. Готов? Волнуешься? Готов?» – кивнул я спокойно. «Не волнуюсь». Степан считал мое нежелание разговаривать и продолжил поглощать пищу молча. Не знаю, о чем он подумал, но с расспросами о предстоящих полетах и о споре инструкторов он больше не лез. После завтрака нас снова ждало построение, но теперь уже не у казармы, а у автопарка. Нам предстояло ехать не на автобусах, а на видавших виды грузовиках. Шишиги, как их называли в народе, с высокими бортами и брезентовыми тентами. Когда прозвучала команда «По машинам», мы, без лишних разговоров, полезли в кузово. Внутри обстановка тоже была знакомой: холодный металл сидений, запах бензина и папирос. Двигатель заурчал, выхлопные газы ударили в нос, и колонна тронулась по проселочной дороге, ведущей к аэродрому. Трясло изрядно. Мы молчали, кутаясь в воротники комбинезонов, наблюдая, как серые предрассветные поля сменяются взлетной полосой и силуэтами самолетов на стоянках. Среди курсантов отчетливо чувствовалось легкое напряжение, смесь волнения, сосредоточенности и страха, который у курсантов на первых курсах не исчезал полностью перед вылетом. Гул двигателей, команды, доносящиеся из динамиков, запах керосина и металла. Мы на месте. Я выглянул наружу и осмотрелся. Инструкторы техники сновали между самолетами. Наши курсантские Як-18 стояли аккуратными рядами на открытых стоянках, их серебристые фюзеляжи и красные звезды тускло блестели в утреннем свете. Рядом, на отдельной стоянке, виднелись более стройные силуэты МИГов, те самые, на которых летали инструкторы и старшекурсники. Начались занятия. Построение у самолетов, доклады инструкторам, предварительный осмотр матчасти, обход по кругу, шасси, рули, плоскости, стыки. После следовал запуск двигателей. Гул стал заполнять окружающее пространство. Первые пары курсантов и инструкторов рулили к старту. Начались вывозные полеты по программе. Кто-то отрабатывал змейку, кто-то восьмерки, кто-то простейший пилотаж, виражи, горки. В небе над аэродромом появился целый ансамбль учебных машин. Я летел с Максимычем не первым. Сначала была плановая тренировка с моим штатным инструктором, старшим лейтенантом Звягинцевым. Мы отрабатывали точность выдерживания режимов полета и расчет на посадку. Стандартная работа, но я выложился по полной, стараясь не допускать ни малейшей ошибки. Звягинцев, обычно скупой на похвалу, после посадки коротко бросил: «Нормально, Громов, четко». Для него это было высокой оценкой, и этим он мне сильно напоминал Смирнова из Чкаловского аэроклуба. Время шло. Солнце поднялось выше, разогнав утреннюю хмарь. Полеты продолжались. И вот настал момент, которого ждали, если не все присутствующие, то большая их часть. Я видел, как к одной из спарок, УТИ МиГ-15 с бортовым номером 25, подошли Павел Иванович и его курсант-второкурсник, назначенный на этот полет. Максимыч тронул меня за локоть. «Ну, Громов, пойдем, понаблюдаем. Скоро и наш черед настанет». Мы стояли недалеко от КП, откуда был хорошо виден весь аэродром, особенно то самое место, центр полосы, где находился выкрашенный на бетоне блин, метка диаметром метров 10 с контрастными бело-красными полосами. Задача у спорщиков была одна – коснуться основными колесами шасси точно в его центр. По радио раздалась команда. 25-й, руление разрешаю. Взлет по готовности. 25-й, понял, рулю. Самолет плавно покатился по рулежной дорожке к началу полосы. Мне хорошо был виден характерный силуэт машины с двойной кабиной, воздухозаборником на носу и стреловидным хвостом. На старте самолет развернулся против ветра и замер. Через несколько секунд гул двигателя перешел в оглушительный рев. Из сопла вырвалось пламя и густые клубы дыма. Самолет сорвался с места, быстро набирая скорость. Пробежав около 400 метров, самолет уверенно оторвался от бетонки и ушел в небо с набором высоты. Полет проходил по стандартной схеме учебного вывозного. Я видел, как самолет послушно выполняет задание курсанта. Виражи, развороты на заданный курс. Все четко, размеренно. Павел Иванович давал своему подопечному возможность отработать программу по полной, контролируя ситуацию. Потом по радио раздался его спокойный, ровный голос. «Земля, 25-й, задание выполнено. Прошу заход на посадку. 25-й, земля, заход разрешаю. Курс посадки 240, ветер 240 градусов, 5 метров в секунду. Полоса свободна. 25-й, понял. Вот он, ключевой момент. Самолет лег на посадочный курс. Высота около 300 метров, удаление 4 километра. Видно, как он аккуратно выполняет стандартный заход, четвертый разворот, доворот на посадочный курс. Скорость сбавляется, выпущены закрылки и шасси. Это я понял по характерному изменению силуэта машины и звука двигателя. Самолет стабилизировался на посадочной глиссаде, словно на нитке подвешенный. Идеально выдерживал направление и угол снижения. 25-й, глиссада хорошая, прозвучал голос руководителя полетов. Продолжайте снижение. Все, кто знал о споре капитана и подполковника, замерли. Сам Максимыч стоял рядом, подбоченись, его взгляд был прикован к приближающемуся самолету, но уголок губ был приподнят, обозначая едва уловимую улыбку. Я тоже не отрывал глаз и внимательно следил за посадкой. Спарка шла точно на блин. Выравнивание началось метров за 20 до бетонки. Самолет плавно приподнял нос, погасив вертикальную скорость. Касание, легкое, почти невесомое. Казалось, колеса коснулись бетона точно в центре бело-красного круга. Не было ни подскока, ни крена, только негромкий визг покрышек и сразу же после, плавное прижатие к полосе основными стойками шасси. Переднее колесо мягко опустилось следом. 25-й, касание в пределах маркировки, донеслась оценка с КП и с небольшой паузой тот же голос добавил чуть тише. «Чистая работа, Павел Иванович». В голосе руководителя полетов слышалось нескрываемое уважение. 25-й, понял, благодарю, ответил подполковник, его голос в динамиках звучал ровно, но я услышал в нем едва заметное удовлетворение. Самолет покатился по полосе, сбрасывая скорость, затем свернул на рулежку. На земле у КП раздались сдержанные одобрительные возгласы. Даже суровые лица техников смягчились. Это была посадка высшего пилотажа, демонстрация абсолютного мастерства и чувства машины. Максимыч хмыкнул, поворачиваясь ко мне. В его глазах не было раздражения, только азарт и вызов. «Чисто», — признал он, — «старый лис еще в силе». «Ну что ж, Громов, теперь наша очередь показать класс. Не подведи, идем к машине. Наш 33 и краткое уже готов». Он тронул меня за плечо, и мы направились к другой спарке, где уже суетились техники. Сердце застучало чаще. Теория, тренажеры, полеты на яке — это одно. А вот реактивная спарка. Это был уже совсем другой уровень. Я глубоко вдохнул прохладный воздух. Время думать прошло. Пора лететь. Наш 33 и краткое уже стоял готовый к полету. Техники суетились рядом, осматривая его. «Обходи, смотри как следует, Громов», — бросил капитан, на ходу снимая летную куртку и оставаясь в комбинезоне. Хоть техники и проверили, но пилот сам должен осмотреть машину, на которой полетит. Я согласно покивал и принялся осматривать самолет. Стойки у шасси чистые, пневматика с нормальным давлением, никаких потеков масла или топлива. Обшивка целая, элероны ходят свободно, без заеданий. Рули высоты и направления на месте. Створки низ шасси плотно прилегают. Стыки, заклепки. Все как по учебнику, все знакомое до мелочей. Даже рядом с таким мастером, как Максимыч, расслабляться нельзя. Машина не прощает небрежности. Закончив осмотр, я подошел к задней кабине. Техник уже снял колпак с фонаря. Я поставил ногу на специальную ступеньку на борту фюзеляжа, ухватился за ручку на козырьке фонаря и ловко забрался внутрь. Я устроился в кресле, начал пристегивать привязные ремни. Сначала поясной, потом плечевые. Поставил ноги на педали руля направления. Рука легла на ручку управления. Пальцы привычно нашли тумблеры радиостанции и триммеров. Ощущение было знакомо новым. Как вернуться в старый, но отремонтированный дом. Металл, краска, специфический запах кабины реактивного самолета, смесь из топлива, гидравлической жидкости и озона от приборов, запах скорости. Выглянув наружу, я увидел, что Максимыч не спешит занимать переднюю кабину. Он стоял рядом, задумчиво разминая шею, его взгляд скользнул по полосе, к тому самому блину. Потом он огляделся и свистнул, резко и пронзительно, как делают бывалые люди, чтобы перекрыть шум, царящий на аэродроме, и поманил кого-то рукой. Спустя несколько минут к нему подбежал молоденький техник, который нес тяжелый на вид небольшой прямоугольный предмет. Такие иногда валялись на мастерских и использовались для всяких хозяйственных нужд или просто как пресс. «Дай-ка сюда», — буркнул Максимыч, выхватывая у него увесистую болванку. Техник растерянно заморгал, но вопросы задавать не стал, а просто отдал требуемое. Капитан развернулся и твердым шагом направился прямо к центру взлетно-посадочной полосы, к красно-белому кругу блина. Я наблюдал, сначала не понимая его замысла. Он дошел почти до центра метки, остановился. Затем, с театральным жестом, снял с головы свою фуражку и положил ее на бетон чуть левее самого центра блина. Сверху положил тот самый предмет. Тяжелая болванка надежно придавила фуражку, никакой ветер теперь был ей не страшен. «Вот это номер!» — мелькнуло у меня в голове. До меня дошло. Это не просто спор о точности посадки. Это вызов самому себе, Павлу Ивановичу, и всем, кто смотрит. Капитан задумал не просто посадить многотонную машину так, чтобы колесо шасси не просто попало в круг, а подкатилось к фуражке. Это уровень запредельного трюка, помноженный на высочайшее летное мастерство. Рискованный, дерзкий и по-максимычевски азартный. Оглядев дело рук своих, фуражку посреди бетонной пустыни полосы, капитан удовлетворенно отряхнул руки, словно стряхивая пыль. На его лице появилась уже знакомая хитрая ухмылка. Он развернулся и бодро зашагал обратно к самолету. Максимыч ловко взобрался в переднюю кабину, устроился, пристегнулся. Я отметил, что движения его были быстрыми и точными, ни на мгновение не сбился. Он надел шлемофон, подключил разъемы. Его голос, слегка приглушенный стеклом фонаря и шлемофоном, прозвучал в моих наушниках. «Штурман, связь, управление, штурман к полету готов, связь работает, управление свободно», — отрапортовал я по форме, проверив свободу хода ручки и педалей. «Отлично, запуск», — скомандовал он, уже не мне, а техникам снаружи. По привычному ритуалу техник подал знак, круговое вращение руки над головой. Максимыч включил стартер. Сначала послышался нарастающий вой турбины, затем глухой хлопок, вспышка пламени в двигателе, и вот он, оглушительный, грохочущий рев двигателя. Самолет задрожал, как живой. Пламя и густые клубы черного дыма вырвались из сопла, поползли по бетонке, гонимые ветром. Вибрация пронизывала все тело, через кресло, через педали. Непривычный, почти нежный гул Як-18А. Это был грохот настоящей боевой реактивной машины. «Мощь! Поехали!» — крикнул Максимыч в шлемофон, уже не сдерживая азарта. Его голос перекрывал рев. «Так точно, товарищ капитан!» — отозвался я, крепче взявшись за ручку. Мы начали руление. Вибрация сменилась тряской на стыках бетонных плит. Я смотрел вперед, поверх головы Максимыча, на бесконечную ленту полосы. И тут, краем глаза, заметил знакомую фигуру с той стороны аэродрома, где стояла белая палатка медпункта и машина скорой. Белокурые волосы, собранные под пилоткой медработника, прямой стан, Наташа. Она стояла, отставив одну ногу чуть вперед для устойчивости против ветра, и пристально смотрела в нашу сторону. Вся ее поза выдавала напряжение. Не знаю, что она там читала по нашим фигурам в кабинах и какие мысли витали в ее прелестной головке, но смотреть на нее сейчас мне было некогда. Я отвел взгляд от девушки и сосредоточился на полете. Все лишнее, прочь. Остался только рев двигателя, вибрация, показания приборов перед глазами и твердая рука капитана на ручке управления передней кабины. Мы вырулили на исполнительный старт, развернулись строго против ветра. Полоса перед нами казалась бесконечной. Земля, 33-й, взлет по готовности, доложил Максимыч. Его голос в наушниках звучал без тени былого азарта. Он тоже отбросил сейчас все лишнее. 33-й, земля, взлет разрешаю. Курс 240, ветер 240, 5 метров. Полоса свободна до конца. Капитан плавно, но уверенно двинул рут вперед. Рев превратился в оглушительный, вселенский грохот. Меня прижало к креслу. Голова сама собой откинулась на подголовник. Самолет рванул вперед с огромной силой. Пейзаж за фонарем поплыл, сливаясь в серо-зеленую полосу. Стрелка указателя скорости стремительно поползла вправо через 300 с небольшим метров. Максимыч плавно взял ручку на себя. Нос с парки приподнялся. Еще мгновение, толчок и тряска прекратилась. Мы были в воздухе. Шасси со стуком убрались в ниши. Земля резко поплыла вниз и назад с невероятной скоростью. Максимыч вел машину уверенно, жестко. Перегрузка прижимала к креслу. Я смотрел на землю, стремительно уменьшающуюся, и внутренне ликовал. Вот оно, то самое чувство целостности. Я стал скользить взглядом по местности. Вот казармы училища, крошечные коробочки. Вот рулежные дорожки, по которым мы только что ехали. Вот Волга, широкая, могучая, серебристо-серая лента реки, поблескивающая под мартовским солнцем, разрезающая бескрайние степи. По ней ползли, оставляя мелкие усыки кильватерных струй, буксиры с баржами. А вот и сам Волгоград, раскинувшийся на правом берегу. А вот и Мамаев курган. С этой высоты открывался прекрасный вид на родину-мать, символ страдания и победы. Вид был грандиозным, дух захватывало. Сердце сжалось от гордости и чего-то еще, глубокого, щемящего. «Моя страна, мое небо». Начинаем упражнение. Голос Максимыча в шлемофоне вернул меня к реальности. Первое, змейка с креном 45. «Приготовился, приготовился», — откликнулся я, переводя взгляд на приборы и вперед, на линию горизонта. Максимыч давал задание четко, без лишних слов. Виражи с заданным креном, развороты на строго определенные курсы, горки с выходом на конкретную высоту, восьмерки. Он пилотировал требовательно, не церемонясь, выжимая из машины и из меня все возможное. Реактивный МиГ вел себя иначе, чем поршневой Як. Он был быстрее, инерционнее, требовал упреждающих действий. Перегрузки на виражах были ощутимее, вдавливая в кресло. Воздушные потоки швыряли машину, заставляя постоянно работать рулями. Но я ловил кайф. Каждое движение было выверенным, каждое исправление крена или тангажа – точным. Да, в этой жизни Сергей Громов только осваивал полеты, но сознание матерого Алексея Горского пело от восторга и удовольствия. Я снова танцевал со стихией. Земля, 33-й, задание выполнено. Просим заход на посадку, доложил Максимыч. Время пролетело незаметно для меня. 33-й, земля, заход разрешаю. Курс 240, ветер 240, 5 метров. Полоса свободна. Капитан развернул машину на посадочный курс, выпустил закрылки, шасси. Гул изменил тональность, самолет как бы притормозил в воздухе, стал послушнее. Громов, голос капитана в наушниках слегка изменился. Теперь в нем снова появились веселые нотки. Сиди ровно, смотри и учись. Принял, так точно, товарищ капитан, принял. Я убрал руки с ручки, ноги с педалей, но был готов действовать в случае чего.